Первые курсанты, отобранные из числа сокращаемых частей группы войск в Германии, к концу января уже прибыли и обживали спешно устанавливаемые взводные палатки. Техника уже разгружалась на железнодорожной станции за счет спешно переброшенных двух разведывательных батальонов из-под Гамбурга. Худо, бедно процесс пошел и начал набирать обороты. С кем Ельцин собирается воевать такими силами, генерал решил не заморачиваться. Сама идея неплоха. При грамотном тактическом применении снайперских групп можно таких дел наворотить. Глава 11. Хлеба и зрелищ. 01 февраля 1992 года. Почему так? Чем грустнее жизнь, тем больше людям подавай развлечений. Первое время чумы. Это ведь не сейчас придумано и не мной. Как в Древнем Риме плебс требовал хлеба и зрелищ, так и сейчас начали появляться разные сомнительные телепрограммы. Причем на государственных каналах. Цензуру убрали и дирекции телеканалов пустились во все тяжкие. Целенаправленно показывают самых скандальных политиков, ищут, находят и выплескивают на экраны всякую грязь, дорвавшись свободы слова. Снимать хорошие бюджетные фильмы у режиссеров нет никакого желания, всем денег надо много и сразу. Брали бы пример с голливудских сериалов, целые кино эпопеи снимают в одной комнате. Новоявленные российские шоумены передирают не глядя образцы западной кинопродукции на вроде телеприколов, напишут мини-сценку сомнительного содержания, снимут на камеру, как люди попадают в просак и радуются. Смешным считается. Пустили в переводе тупых американских и английских клоунов и юмористов, набрали массовку, и она натужно ржет на съемках. А какой вой дирекции первого и второго телеканалов подняли, когда ввели цензуру финансовую, под видом анализа популярности телепрограмм, путем опроса населения силами ВЦИОМ и специально набранными волонтерами. Создали независимые отделы продажи рекламы, определили стартовую цену одной минуты рекламы и устроили тендер по ее продаже. И поплыли деньги за рекламу мимо их носа, прямо в кассу комитета телевидения и радиовещания. Незамутненную радость председателя комитета надо было видеть, до того момента, пока я не потребовал от него еженедельно отчитываться о целевом расходовании этих средств на оборудование студий, финансирование съемок кинофильмов и новых развлекательных программ по утвержденному мной лично перечню. Государственное софинансирование в виде грантов будут иметь только фильмы и программы с патриотической составляющей, в любом виде от скрытой явной пропаганды, до простого осознания человеком, в какой стране он живет, с какими людьми встречается, сопричастности его великим делам и событиям, появление гордости за свою страну. Медленно и со скрипом уже месяц подбирались руководители телепроектов, телеведущие. Создавался необходимый антураж, оборудовались новые съемочные павильоны и площадки. И вот сегодня, 25 января, старт первой такой программы «Русский Витязь». Так что не быть японской «Сусуки-26» в 97 году. Пусть нашу программу покупают и играют. Тыришь, батенька, чужую интеллектуальную собственность. Проснулось совестливое подсознание. Есть маленько, зато цель благая, и не себе в карман. Ну кому в карман, любители найдутся. Как найдутся, так и переведутся, согласился я. На Мурманск железную дорогу тоже строить кому-то надо. Алексей Неверов, студент 4 курса Новосибирского госуниверситета факультета математики и информатики, был ярым фанатом экстремального спорта. Летом, вместе с такими же энтузиастами сплавлялись по горным рекам Алтая, в течение года подбирая снаряжение, что-то мастеря чуть ли не на коленке. Какое-то время потренировался в скалолазании на красноярских столпах, в университете входил в сборную по спортивному пятиборью. В конце 91 года в новостях рассказывали о запуске новых телепроектов и дали краткий анонс телешоу «Русский Витязь». Когда Алексей узнал об отборе всех желающих принять участие в конкурсе на участие в новой российской телепрограмме, сразу загорелся желанием поучаствовать. Отбор в Новосибирске проходил в течение двух недель с 5 по 20 января, на базе Новосибирского высшего общевойскового командного училища на полосе препятствий и стадионе, спортзале и в плавательном бассейне «Юность Академгородка». Всего изъявило желание принять в отборе более 1000 человек. На каждом этапе отбора, представлявшем собой то забег на 1 километр, то прохождение полосы препятствий на время, на следующий этап проходила только половина участвующих. Проверялась сила, выносливость, ловкость, цепкость, реакция, координация движений. Всего было 9 этапов, по результатам которого к финишу добралось всего 2 человека. Для женщин конкурс проходил по похожему сценарию. В результате 24 января 1992 года в Москву для съемок программы отправилось 4 представителя Новосибирска, 2 парня и 2 девушки. Алексей Неверов, Новосибирский госуниверситет, 22 лет, Петр Поливанов, 30 лет, пожарный вновь образованного комитета по чрезвычайным ситуациям, 20-летняя студентка Института связи Фахрутдинова Кристина, мастер спорта по гимнастике и домохозяйка 25 лет, бывшая лыжница Котляр Нина. Когда Алексей смотрел программу «А ну-ка, парни», ему казалось, что вся съемка так и происходит, чуть ли не в прямом эфире. Час делов и дело в шляпе. Но действительность оказалась гораздо интереснее. Началось с того, что каждому участнику выдали заранее подготовленный сценарий поведения, мимика, реплики и фразы, которые они могут изображать и выдавать по ходу пьесы в ответ на вопросы ведущих программы. Разрешалась небольшая импровизация в пределах того же сценария и только. Съемки проходили в 3 больших павильонах, площадью более 5000 квадратных метров каждый, 50 на 100 метров, спешно оборудованных на базе старых корпусов одного из закрытых в 90-м году, по программе конверсии оборонки, заводов Москвы. Все, могущие попасть в кадры с того, что не получилось покрасить, побелить и отремонтировать, задрапировали шторами, тканями и рекламными проспектами. Рекламировались спортивные товары производства санкт-петербургских заводов по программе конверсии. Спортивные снаряды, велотренажеры, бегущие дорожки. Причем образцы продукции демонстрировались тут же в холле перед началом лабиринта. Их разрешалось использовать всем участникам шоу для разминки и разогрева и просто для удовольствия. И вдоль и поперек высились металлические решетчатые фермы, увешанные осветительными приборами. Температура в павильоне поддерживалась не ниже 25 градусов, за счет мощных тепловентиляторов, нагнетающих горячий воздух по специально проложенным трубам. Бригады телеоператоров носились по всему павильону, поделенному на 3 параллельных друг другу участка лабиринта, шириной по 15 метров. Сама дорожка лабиринта была не шире 5 метров и разбита на участки длиной по 15-20 метров, остальная площадь по краям была отдана всяким осветителям, кинооператорам и куче других непонятных товарищей с умным видом, носящимися, как на скипидаренные, вдоль и поперек лабиринта. Камеры для съемки были установлены на специальных тележках и передвигались вдоль лабиринта по специально проложенным рельсам. Некоторые камеры были установлены стационарно. Часть площадей была отведена под раздевалки, душевые кабинки, массажные кабинеты. Всего в 3 павильонах, в общей сложности, было размещено около 50 различных препятствий и заданий для преодоления. Само шоу тоже снималось необычно. Снимали все подряд, и раздевалку, и тренировки участников, и отборочный тур в первом павильоне, полуфинал и финал с более сложными заданиями. Всего в съемках приняли участие более 200 человек со всей страны. Алексей не понял, каким образом, но просматривая готовую программу, он удивился, что почти каждый участник удостоился упоминания или интервью, пусть хоть несколько секунд, даже и неудачных, но показов шоу. Сами участники изображали массовку, размещаясь вдоль лабиринта на специально отведенных площадках, заражаясь соревновательным азартом и умелыми комментариями телеведущих, искренне болея и переживая за проходящих в этот момент лабиринт товарищей. Были и такие индивидуумы, злорадно ржущие над неудачным падением или сходом с дистанции, но и их не забыли вездесущие операторы, показав на всю страну, с емкими и убедительными комментариями. Никто не знал, какие препятствия были подготовлены авторами шоу. В каждом павильоне на входе был отгорожен поперечный тамбур длиной 10 метров. Слева и справа располагались раздевалки с душевыми, а посредине – зал ожидания со стоящими по периметру скамейками, уставленный спортивными тренажерами и снарядами. Напротив начала лабиринта находился тамбур, куда по очереди, каждые 5 минут, запускали участников. Как они там все помещаются? Задался вопросом Алексей. Очевидно, за счет бедолаг, не выдержавших самые первые испытания, а кто прошел дальше, уже освободил место. И вот, получив ободряющий хлопок по плечу, Алексей шагнул в тамбур лабиринта. Войдя короткий коридор, ярко освещенный софитами, Алексей увидел одного из телеведущих. А вот еще один участник нашего шоу, студент 4 курса Новосибирского госуниверситета Алексей Неверов. Скажите, Алексей, как настроение? Отменное. Вы готовы к битве? О, да. Вы знаете девиз нашего шоу? Россия вперед! Рявкнул Алексей, выпятив грудь колесом, расправил плечи и добавил не по сценарию: Винцеримас. 27. Но пассаран, 28, поддержал Алексея ведущий. Главное что, дойти до конца, выкрикнул Алексей. Вперед. Вздохнув несколько раз полной грудью, Алексей провентилировал легкие и трусцой выбежал к началу лабиринта. Первое задание вызвало улыбку. В небольшом бассейне 5 на 10 метров плавали здоровенные кувшинки, на расстоянии от 1 до 1,5 метров друг от друга. Борта бассейна были отделаны поролоном и поверх резиновым непромокаемым покрытием. Кувшинки тоже пружинили под ногами. Хорошо разогнавшись, Алексей оттолкнулся от бортика бассейна и стремительно запрыгал по кувшинкам, стараясь приземляться на середину и сразу же резким толчком перепрыгивая на следующую. Проскакав за 5 прыжков почти весь бассейн, Алексей немного перелетел дальше середины последней кувшинки и, почувствовав, как она погружается под его ногой, сильно оттолкнулся и вытянулся в прыжке, кувырком приземлившись на край бассейна. Вся дорожка тоже представляла собой упругий мат из плотного поролона, обтянутого шершавым покрытием, как в боксерском ринге. Следующий павильон начинался стилизованным камнем на вроде: налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, никуда не дойдешь. Недолго думая, Неверов взобрался на камень и, перепрыгнув трехметровый бассейн с водой, остановился перед следующим заданием. На подставке слева лежала увесистая булава с надписью, на висящей сверху табличке «Вколоти ворога в мать сырую землю». Ворога изображал стальной скелет-робот, одетый в металлические латы, отдаленно напоминающий собой смесь Кощея Бессмертного и дяди Сэма. Ухватив покрепче булаву, Алексей для пробы не сильно отоварил ворога по плечу. Скелет покачнулся на ногах-амортизаторах, намертво прикрученных к полу, и внезапно проскрежетал из замаскированного где-то динамика. «Слабоват нынче богатырь пошел, нет в нем удали молодецкой», и противно заухал. «Удали, говоришь, нет, получай, буржуйская морда». Определился с национальной принадлежностью Алексей и, размахнувшись, приложил от всей души манекен по нагло скалящемуся черепу. Череп откинулся на шарнире назад, под действием скрытой внутри манекена тяги, внизу открылся потайной люк и высыпалась порция песка. На электрическом табло над головой манекена высветились полученные очки. Получая старый пердун, раскрутив булаву, как метатели молота, на втором обороте Алексей приложил ворога по левому плечу. Тот отклонился от вертикали почти на 45 градусов, исправно выдал порцию песка вдвое больше предыдущей, и как Ванька встанька выпрямился под действием загудевших приводов. Определившись с технологией, так сказать, битвы, Алексей таким же макаром отоварил дядю Сэма по другому плечу и по ведрообразному шлему с рогами. Наколотив килограмма 3 песка и 1000 очков, Алексей удовлетворенно смотрел, как супостат плавно, словно на лифте, поехал вниз, очевидно вколоченный в землю, освобождая проход. Вернув булаву на место, Алексей шутливо поблагодарил: «Спасибо за инструмент, батюшка Илья Муромец», и изобразил глубокий поклон. Перепрыгнув на всякий случай закрывшийся над могилой супостата люк, Алексей, пригнув голову, нырнул в стилизованный вход в пещеру. Вход в пещеру за ним плотно закрылся, отсекая последний видимый свет, и Алексей оказался в полной темноте. «Это еще, что за задница негра?» – неподдельно удивился студент. Откуда-то сверху прошелестел голос: «Услышь зов предков, иди за ним и выйдешь к свету». Вытянув на всякий случай левую руку, правой придерживаясь за шершавую, каменную стену, Алексей осторожно, пробуя ногами пол перед собой, двинулся вперед. Пол пещеры резко понижался. Никакого зова предков пока слышно не было, за исключением своего посвистывавшего дыхания. Постаравшись отрешиться от всего, Алексей шаг за шагом двигался по лабиринту, решив придерживаться вычитанного в приключенческих книгах правила левой руки. Сделав уже шагов 100, поворачивая по лабиринту в разные стороны, где-то идя в полный рост, в некоторых местах проползая едва ли не на четвереньках, следуя за извращенной фантазией разработчиков шоу, Алексей забеспокоился явным несоответствием размерами лабиринта площади павильона. Остановившись, прикинул, что он сейчас находится, скажем так, на нулевом этаже, так как вход в павильон находился на уровне 4 метров над землей. Алексей невольно восхитился. 5000 квадратных метров, даже если лабиринт занимает только 20%, при ширине 1 метр это километр коридоров, пересекаемых в двух разных уровнях. Это сколько нас тут может бродить, потеряшек? Периодически слышался гул каких-то механизмов, из замаскированных динамиков лились потусторонние стоны, скрипы, из глубины лабиринта доносился злобный рев неведомой тварюшки. Вскоре к крикам и стонам добавились всякие соблазнительные голоса под расслабляющую музыку, свист ветра, капель воды. Иди к нам, уставший путник, мы даруем тебе негу и покой. Иди сюда, рыцарь, посмотри, сколько здесь сокровищ и богатств. Отдохни, остановись, не торопись, лилось со всех сторон. Алексей упрямо двигался вперед, не отпуская левой руки от стены, следуя всем зигзагам лабиринта, окончательно потеряв всякое чувство направления. «Как они меня тут снимают, инфракрасной камерой, что ли?» Внезапно в какофонии звуков Алексей услышал прорвавшиеся басы ударника знакомой мелодии и, интуитивно бросив стену, шагнул в сторону музыки. По мере движения все отчетливее доносилось «Эх, да надобно нам жить красиво, эх, да надобно нам жить раздольно, бо, га, тыр, ская наша сила, сила духа, да сила воли, оно, благодарю тебя, а великий Маниту». Немного не в тему, облегченно воскликнул Алексей и, пройдя еще около сотни шагов и полтора десятка поворотов, ориентируясь на усиливающееся звучание песни, вывалился, распахнув плотную занавесь выхода, под яркий свет софитов, зажмурившись от зайчиков в глазах. Проморгавшись и протерев рукавом футболки пот со лба, Алексей уставился на 10-метровую гладкую металлическую стену, шириной метров 8, усеянную по всей поверхности всякими нашлепками. А верхние-то метра 2 явно с отрицательным наклоном, падать будет явно некомфортно. А нет, вон страховочный фал висит и альпинистский страховочный пояс лежит рядом, успокоился Алексей, осматриваясь по сторонам. Слева от стены на подставке лежали лук, колчан со стрелами, арбалет, бухта тонкого каната и арбалетный болт с закрепленным на конце стальным крюком-тройником. Наверху стены виднелась круглая мишень, диаметром не более 30 сантиметров, рядом свисал конец каната. Это получается, сам выбираешь, как преодолеть? Оригинально, если косорукий, ползи по стене. Взгляд споткнулся на покосившейся табличке «Осторожно, возможен камнепад». Внимательно смотрите, куда наступаете. И тут подлянку придумали какую-то, мысленно прокомментировал Алексей. Вспомним молодость. Кто в детстве не играл в Чингачгука и не мастерил лук со стрелами? Взяв лук и достав стрелу из колчана, Алексей прицелился в центр мишени, мощным и плавным рывком спустил тетиву. Стрела промелькнула под мишенью и канула в темноте. Не подстрелить бы кого, блин, а еще математик, не мог высчитать траекторию полета. Вверх стрелять — это тебе не по прямой, покритиковал себя Алексей. Достав вторую стрелу, Алексей уверенно запулил ее в центр мишени. Заработал мотор и канат начал сматываться с катушки, закрепленной под потолком. Отмотав 3 метра, канат остановился. «Это как?» – возмутился до глубины души студент. «Заело его, что ли?» Алексей взял последнюю стрелу, успокоился, тщательно прицелился и засандалил стрелу рядом со второй. Канат спустился еще на 3 метра. «Вот засада, близок локоть, да хрен подпрыгнешь!» – огорчился Алексей. «Остался еще один шанс. Взведя тетиву арбалета, что-то слабоват агрегат». Алексей взял стрелу и аккуратно положил ее в ложе. Куда пулять-то? Ничего путного не было видно, кроме кольца наверху стены. Но вот как попасть в него? Под углом практически 20 градусов. Если только случайно, решил Алексей, прикинув на глазок дополнительно вес каната и крюка. Взяв на полметра выше мишени, Алексей спустил скобу арбалета. Стрела с тройником слетела с ложа, разматывая свитой в бухту канат и пролетев мимо кольца, звякнула обо что-то на другой стороне стены. Алексей осторожно потянул за конец каната, в надежде, что крюк за что-нибудь зацепится, но счастья не случилось. Вынырнув из-за стены, крюк брякнулся вниз под ноги Алексея. Ну и не больно-то хотелось, взбодрил себя студент, надел спасательный пояс, пристегнул карабин страховочного троса и, прикинув кратчайший маршрут, двинулся на покорение стены. Добравшись практически до вершины, цепляясь пальцами за микроскопические выступы, Алексей переставил ногу на удачно напрашивающуюся опору и, перенося на нее вес, потянулся к краю стены. Опора, держащаяся на мощном магните, со скрипом сползла вниз, и Алексей, не удержавшись, с воплем полетел вниз и повис на страховочном тросе, покачиваясь из стороны в сторону, мысленно матерясь на шоуменов. Трос начал разматываться, плавно опуская неудачливого скалолаза к подножию горы, сопровождая спуск грохотом камнепада из динамиков. «Кратчайший путь не самый верный», — с грустью резюмировал Алексей, прикидывая маршрут наискосок. «Пусть он и проходит последние 2 метра по отрицательному склону, зато там хваталок на глаз больше. Даром, что ли, я тренировался в скалолазании?» Распластавшись на стене как лягушка, перед отрицательным подъемом, Алексей перенес тяжесть тела на ноги, лишь номинально придерживаясь руками и поочередно встряхнул кистями, сбрасывая напряжение. Осознавая, что долгое висение не способствует нормальному отдыху и попыток у него будет только одна, Алексей оттолкнулся ногами вверх, подтягиваясь руками и удерживаясь только пальцами рук. В глазах темнело от напряжения, пальцы сводило судорогой. Сделав последний рывок, Алексей ухватился за верх стены и втянул себя наверх, раскинувшись лежа на спине, на небольшой площадке стены. Немного отдышавшись, Алексей встал на ноги и огляделся. Для спуска предлагалось два варианта. Большая горка с финишем в непонятную кучу каких-то мечей и трос, натянутый под небольшим углом к площадке, возвышающийся метров на 5 над мечами. Справедливо рассудив, что легкой жизни от разработчиков ждать не стоит и из этой кучи мечей потом надо будет как-то выбираться наверх на ту же площадку, Алексей направился к тросу и с любопытством посмотрел на устройство, чем-то напоминающее крепление кабинки фуникулера. Держаться за него предполагалось руками за ручки по бокам. Прикинув, какую скорость он наберет при спуске на 10 метров по вертикали и по прямой 20 метров, Алексей поежился, покрепче ухватился за ручки и, мысленно перекрестившись, полетел вниз. Целая неделя съемок вымотала Алексея да нельзя. Вот что вроде бы такого может быть сложного, пройти десяток заданий. И время не очень ограничено, сам определяешь свою готовность к прохождению очередного препятствия. Но в следующий павильон перейдут только 1/3 участников, показавших лучший результат по времени и меньшее количество штрафных баллов, присуждаемых за каждую условную смерть или отказ от прохождения конкретного задания. Так что волей-неволей приходилось поторапливаться. Для отказа стоило только выбрать дверь с надписью «Обход». Обход представлял собой задание либо на другие группы мышц, либо требовал пошевелить извилинами. После каждого съемочного дня предоставлялся выходной, с поездками на экскурсии по музеям и памятным местам Москвы. Те, кому не повезло пройти отборочные и последующие туры, разъезжались домой. Финалистов набралось 20 человек. В финале авторы шоу постарались на 100%. Столько света, рекламы, звезд кино и музыки и, наконец, такого финансирования и количества призов не видело ни одно телешоу Советского Союза. Из каждого этапа шоу выбрали лучшие материалы, самые интересные и зрелищные моменты побед и поражений, упорство в достижении цели и досадных неудач, скомпоновали, озвучили и запустили в телеэфир по воскресеньям. Целый месяц вся страна следила за отборочными играми, второй, за полуфиналом и финалом. Больше всего Алексея поразила оценка его элементарно мужского поступка. На последнем этапе он догнал Нину Котляр, штурмующую последнее препятствие, удивившись и немного опередив, практически взлетел по наклонному пандусу высотой 4,5 места, ухватился за край в последнем рывке и, вбросив себя наверх, обессиленно распластался на финишной площадке. Осталось встать, сделать два шага и ударить в колокол. Перевернувшись на живот и услышав судорожный, расстроенный всхлип, Алексей кинул взгляд на съезжающую вниз Нину. Закусив до крови губу, она отошла на 7 шагов назад и целеустремленно начала следующий разбег. Руку, не выдержав, крикнул Алексей и, бросившись на живот, схватил за вытянутую руку Нины. Сжав зубы, Алексей оттолкнулся свободной рукой, привстал на колено и втянул землячку наверх. Придерживая ее за плечо, не отпуская руки, сделал несколько шагов и, посмотрев в распахнутые от удивления глаза, поднял руку девушки второй рукой, вкладывая в нее било колокола. Согласно кивнув друг другу, они дружно ударили в колокол, оповещая мир о своей победе. Оказалось, что каждый участник имел право отдать 1 балл любому понравившемуся ему участнику. Надо ли пояснять, что этот импульсивный поступок очень хорошо поднял рейтинг Алексея, что и привело, в конце концов, к победе в шоу. Первая пятерка финалистов в качестве приза получила путевку на поездку в июле по Камчатке. Долина гейзеров, вулканы, рыбалка на Шантарских островах. Для экстремалов – экстремальный отдых. Остальные финалисты получили путевку в Сочи. 1 неделя на военной турбазе «Красная Поляна», 2 на базе отдыха РВСН Сочи. Победителю соревнований, которым стал неожиданно для себя Алексей, главный приз вручил директор Института точной механики и вычислительной техники, приглашение на работу в лабораторию прикладной математики научно-исследовательского филиала института, открываемого в Академгородке города Новосибирска. Одновременно с шоу «Русский Витязь», идущим в 19 часов вечера по воскресеньям, в утреннем эфире анонсировала программа «Сделай сам». Гвоздем первой программы стал показ моего недоджипа, представленного на совещании автопроизводителей и промышленников страны. Ежедневно в вечернее время по Первому каналу показывали программу «Депутатский час» про успешную законотворческую деятельность Верховного Совета, с некоторыми язвительными комментариями и разбором положительных и отрицательных сторон принятых законов, предположениями, кому они выгодны, и сравнение с аналогичными законами, за любимым многими зарубежьем. Медленно, туго, со скрипом и хрустом песка в шестеренках, машина государственной телепропаганды набирала скорость. На Мосфильме начали снимать фильм про бывшего полковника КГБ в отставке, подводного пловца, разведчика и просто крутого парня, разогнавшего ссаными тряпками террористов Аль-Каиды, обученных штатовскими инструкторами для борьбы с советскими солдатами в Афгане. Террористы угнали Боинг в Лондоне, где полковник любовался туристическим видами и попал в число заложников. По пути бандиты загрузили грузовик наркоты в Афганистане и направились в Америку, приземлившись в пустыне Невада. Захватили Льюсовский ядерный исследовательский центр из-за предательства подкупленного сотрудника. Там-то военный пенсионер и развернулся от всей широты русской души, в одиночку покрошив всех плохих парней, спустив 5 тонн наркоты в унитаз и по ветру, силами радующихся освобождению пассажиров авиалайнера. Когда я озвучил примерный сценарий фильма, режиссеру Карину Шахназарову, он посмотрел на меня как на сумасшедшего, а когда я довел до него, какую цель я преследую такими фильмами, он долго ржал и с энтузиазмом ухватился за возможность скрестить ужа и ежа, поднять градус патриотического настроения в обществе, показать, что круче наших разведчиков и спецназовцев могут быть только другие крутые наши, космонавты, моряки, летчики, врачи, пожарные, рыбаки и даже дети, одновременно пародируя так называемые западные ценности: киндер, кирхе, кюхен у немцев или дом, машина, бизнес, потреблетство, свобода и равенство только для американцев, индивидуализм и частная собственность, идол и главный фетиш, неформальность отношений, толерантство и прочее гей-лесбофеминалитство, их выпячивание перед всем миром в виде включения, на уровне цензуры, в каждый фильм негров, которые не негры, а почему-то афроамериканцы, главные герои и обязательно хорошие парни, высмеиванием самой феерической и главной ценности американцев, задницы, спасением которой главные герои голливудских боевиков только и занимаются, своей там или еще чьей, неважно, ведь благодарят спасаемые, главного героя американских фильмов, всегда прочувствованно и проникновенно за спасение своей самой ценной части организма, жопы. Седалище у них на первом месте, слово «душа» они, бедняги, не знают. Доктор технических наук Пентковский Владимир Мстиславович, уехавший из СССР в 91 году, после прекращения финансирования проекта «Эльбрус», 29 с удовлетворением потянулся и откинулся на спинку кресла. Взгляд доктора упал на отрывной календарь «Привет из СССР». На нем висел еще субботний листок. Непорядок, Пентковский потянулся и оторвал прошлый день. Вот так, 5 января, воскресенье. Под датой бросался в глаза астрологический прогноз. Рожденных в 30 лунный день не так уж и много. Все они обладают редкой красотой, мудростью и очень рано находят свой путь. Они обладают состраданием и могут помочь делом. Одна их мысль может преобразить жизнь другого человека, если им хорошо пожелать этого. Рожденные 5 января 1992 года несут в мир благодати и в какой-то степени являются пророками, показывая своим примером правильный путь жизни. Кабинет доктора размещался на втором этаже небольшого особнячка в городе Санта-Клара, в 20 милях к югу от Сан-Франциско, штата Калифорния. Пентковский не мог избавиться от старой советской привычки настоящего советского ученого – брать работу на дом. Еще год назад Владимир Мстиславович был на перепутье, проект «Эльбрус», в который он вложил столько сил и энергии, был заморожен, и как быть дальше, ученый не знал. В начале 91 года Институт точной механики и вычислительной техники, в лабораториях которого разрабатывались советские супер-ИВМ, посетил господин Петер Розенблатт из фирмы «Хевлетт-Паккард». Целью господина было предложить сотрудничество с ХП, чтобы получить доступ к передовым советским разработкам. От сотрудничества господа коммунисты отказались, но за мзду небольшую вручили Розенблатту замечательный подарок, исчерпывающую документацию на Эльбрус-3. Да и мзда, в фигуральном смысле, ничего партнерам не стоила. Пригласить на пару симпозиумов и конференций руководство института, дать выступить с докладом о своих успехах, побаловать шведскими столами и бизнес-ланчами оголодавших советских чиновников от науки и дела в шляпе. Осчастливленный американец, вернувшийся на родину, согласовал с руководством компании приглашение на работу под видом обмена опытом в исследовательский центр Intel, одному из ведущих разработчиков советской ВМ. Кто-то же должен был помочь разобраться в хитросплетениях русской научной мысли. Получив приглашение, и не видя никаких перспектив в возможность возобновления дела, которому отдано 20 лет жизни, нервов и труда, Пентковский выехал в США. Само обобщенное название места работы для специалиста вызывало священное благоговение. Кремниевая долина, по сути пять небольших городов в окрестностях Стэнфордского университета недалеко от Сан-Франциско. За полгода советский ученый развил кипучую деятельность по созданию и организации работы собственной лаборатории, о которой он и не мечтал в СССР, досконально разобрался с деятельностью американских коллег по проектированию, разработке и технологии производства процессоров 386 и 486. Каждый раз, когда Пентковский вспоминал свою работу над Эльбрусом, его охватывало глубокое сожаление об утраченном потенциале того незавершенного проекта. Если бы только его дали довести до ума и была возможность скрестить с технологиями Intel. Но, увы, Пентковский понимал, что на должности пусть и ведущего инженера, но компании, занимающейся разработкой в общем-то ширпотреба, предназначенного для широких масс, реализовать все свои замыслы практически невозможно. К разработке американских супер-ВМ его не допустит и на пушечный выстрел. Но грело душу, что хотя бы часть задумок по архитектуре Эльбруса можно воплотить в разработке следующего поколения процессоров Intel. Зато работа по душе, достойный заработок для советского инженера, хотя и существенно пониже инженеров Intel такого же уровня. Но здесь сам сглупил, не мог даже вообразить, что по вопросу заработной платы можно и нужно было высказывать свои пожелания при подписании контракта. Компания арендовала для семьи ученого небольшой, двухэтажный дом площадью 160 квадратных метров. Дома стояли непривычно для русского человека, практически вплотную друг к другу, без ограды, лишь внутренняя, от дороги сторона дома выходила, как бы в общий протяженный на весь квартал двор, в котором, традиционно по выходным, народ жарил свои барбекю и тосты и устраивал вечеринки. Детей ученый определил на учебу, купил подержанный форт и был на седьмом небе от счастья, вспоминая разруху в лаборатории института в 90-м году. Поработав до обеда, Пентковский напомнил сам себе русскую поговорку «Работа не волк, в лес не убежит», собрал бумаги и решил прокатиться в итальянскую пиццерию «Ла Палома» в центре города. Уж больно ему приглянулось непритязательное, но очень вкусное блюдо итальянской кухни. Народу, как всегда, было немного, редкие посетители, не торопясь, дегустировали пиццу. Заказать можно было кусочки разного сорта. В углу над стойкой бубнил постоянно включенный телевизор. Сонная, размеренная жизнь провинциального городка, никому нет до тебя дела. Пентковский расположился за столиком у окна, дождался официанта и сделал заказ. Ожидая заказ, Пентковский посматривал в окно и из-под тишка рассматривал посетителей. Звякнул колокольчик на двери, впуская очередного посетителя. В помещение зашел молодой человек со стильным портфелем и не торопясь огляделся. «Не возражаете?» – вежливо спросил посетитель, сделав пару шагов к Пентковскому. Выразительно глянув на свободный столик в глубине помещения и не найдя отклика в глазах посетителя, Пентковский пожал плечами и кивком указал на стул напротив себя. «Пожалуйста». Подошедший официант выгрузил заказ инженера на столик, пожелал приятного аппетита и уточнил у нового посетителя его предпочтения. Пентковский, зажмурившись, впился зубами в сочный кусок пипперни. «Пожалуйста, пипперни пару кусков», ткнув в карту меню, сделал аналогичный заказ сосед. Дождавшись, пока инженер расправится с пиццей, сотрапезник нейтрально произнес: «И как вам погода за окном?» «Погода, как погода», промокая губы салфеткой, умиротворенно ответил Пентковский. «Мерзкое, днем еще ничего тепло, а по утрам зябковато». «А, в Москве», мечтательно протянул сосед, переходя на русский, «снег, мороз и солнце». «День чудесный», взволнованно подхватил Пентковский. «Какими судьбами?» «По мою душу, да, Владимир Мстиславович, по вашу, разрешите представиться, второй секретарь консульства России в Сан-Франциско Иваненко Илья Сергеевич». «Точно, Иван Сергеевич», подозрительно зыркнул Пентковский. «Точно, точно, точнее не бывает. У меня задание от администрации президента, передать вам одно предложение. Но, для начала, прошу посмотреть эти документы». Иваненко расстегнул портфель, достал пластиковую папку с файлами и передал Пентковскому. Пентковский опасливо открыл папку и с нарастающим удивлением быстро пролистал содержимое. На заголовке каждого листа бумаги красовался фирменный логотип United States Patent and Trademark Office, ведомство по патентам и товарным знакам США. В каждом файле лежал патент на комплектующие и архитектуру EVM Эльбрус 3, документация на которой сейчас находилась в разработке его лаборатории. Суперскалярные машины. Эльбрус 1, 2, 3. Язык программирования высокого уровня, прикладного программирования, управления заданиями, системного программирования L76, 32-разрядный микропроцессор L90 для Эльбруса 3, с выдачей до 3 команд за такт, упрощенным набором команд, по сравнению с Эльбрус 2, исполнением команд за один такт, аппаратной поддержкой языка программирования высокого уровня, раздельными кэш-команд и данных по 32 КБ, конвейеризованным устройством вещественной арифметики, поддержкой многоуровневой иерархии памяти, кэш первого и второго уровня, поддержкой мультипроцессорности, D10 процессоров, режимом сверхнадежных вычислений. «Есть еще одна такая же папочка», — подал голос Иваненко, «от European Patent Office, Европейского патентного офиса в Мюнхене. Патенты нам помогла получить юридическая фирма Baker & McKenzie в Великобритании, входящая в топ-25 юридических фирм мира. Также она взялась за юридическое обслуживание правообладателя патентов, вашего родного института точной механики. И к чему вы мне это показываете? Собрались судиться с Intel? Ставить мне палки в колеса? Почему бы и нет? Будет необходимость, посудимся. Но вы правы, предложение не в этом. И в чем ваше предложение?» Недоумевающе спросил Пентковский. «Не мое. Вам личное предложение от президента Ельцина. Как вы смотрите, чтобы возглавить инженерный отдел концерна по разработке российских супер- и персональных ЭВМ, объединяющий в себе все институты и лаборатории вычислительной техники страны, опытные конструкторские бюро, производство электронных компонентов и приборостроительные заводы? В Академгородке Новосибирска, городах Бердска и Искитим будут построены современные лаборатории производства, аналог здешней силиконовой долины. Любой ваш запрос и каприз будет незамедлительно выполнен. Неограниченное финансирование, благоустроенный коттеджный жилой поселок, таунхаусы, квартиры для каждого ученого до конца 93-го года. Зарплата, для начала вам предлагается в эквиваленте 100 тысяч вечно зеленых в год и процент от последующих патентов и разработок вашего отдела. Вам как руководителю, за разработку и внедрение микропроцессора для персональной ЭВМ до 95-го года обещана премия в 1 миллион, для супер ЭВМ 5 в долларовом эквиваленте, естественно, на год раньше, премия удваивается. Штаты научных сотрудников подберете сами, уровень зарплат будет не ниже, чем у ваших коллег здесь. Руководитель концерна просто директор, его задача обеспечить выполнение вашей задачи, и в этом он подчинен вам. Задача одна – рывок вперед. Ну, а про почет и уважение, Владимир Мстиславович, процессор будет назван вашим именем. Как вам Pentium, например? Прочитал написанное на шпаргалке название Иваньков. При выходе на массовое производство отечественных микропроцессоров, вы войдете в совет директоров производителей с 10% пакетом акций. А право на использование этих патентов, похлопал по папке Иваньков, вам будет передано официально. Потрясенный возможными перспективами Пентковский, пространно смотрел на сотрудника консульства, судорожно размышляя. Таких предложений не может быть. Просто не может быть. Год бы назад. Где же ты был, Ельцин? Ах да, год назад он был практически никто. Но такое предложение — заняться любимой работой. А жена, дети, контракт. Вы растеряны, Владимир Мстиславович, я понимаю. Но такое предложение можно услышать только раз в жизни. А может и никогда. Я своим глазам не верил, когда читал предложение президента. Все сказанное предлагается оформить официальным контрактом, даже не с концерном, а лично между вами и правительством страны. Штраф за расторжение действующего контракта здесь, мы погасим. Я вас прошу обдумать все сказанное и через неделю дать ответ. Чтобы уменьшить возможный риск и провокации в отношении вас и членов семьи, мы поможем с выездом. Вы правы, от таких предложений не отказываются, но ответственность. А разве бывает работа такого уровня без ответственности? Вспомните историю, когда страна напряглась и за 4 года сломала американскую монополию на ядерную бомбу. Какая была ответственность? Президент сказал, что отставание в сфере информационных технологий похоронит нашу промышленность и экономику еще надежнее атомной бомбы. Отсюда и ответственность. Отсюда и уровень льгот. У Ельцина зарплата в 20 раз меньше. Жалко, все только начало устаканиваться. Владимир Мстиславович, люди они, конечно, космополиты, ищут где лучше, но пусть ваши дети и внуки останутся гражданами России. А пока все это строится в Новосибирске, где я буду жить и работать. Жить на Тверском бульваре в бывшей квартире Ельцина, он в Кремль переехал. Жилье ваше со всей мебелью и бытовой техникой. Вам передается в личное пользование автомобиль ГАЗ-31 из президентского гаража. Про служебный автомобиль я даже не заикаюсь. На Рублевском шоссе для вашей семьи будет выделен земельный участок и уже в этом году построена дача для отдыха. А что я скажу руководству компании, задумался практически внутренне согласившийся Пентковский. А вы ничего не говорите, надавил Иваньков, вот контракт с Бакермцкензи, у них в Сан-Франциско представительство, подписывайте и завтра адвокат будет здесь, и без него никуда не ходите и ни с кем не говорите. Всю ответственность компания берет на себя. Вот второй контракт на охрану вас и членов семьи на месяц. Достал из портфеля еще одну папочку секретарь консульства. Вижу, вы на все случаи жизни подготовились, а если я откажусь, это наша работа все продумывать и просчитывать все риски, а откажетесь. Проведем конкурс, пригласим иностранных инженеров. Вы думаете, на такие условия будет мало желающих? Я честно скажу, от себя лично, я не понимаю, почему президент именно вам предлагает такие условия и почему на вас все завязывает. Откуда он вообще узнал о вашем существовании? Звезды что ли так сошлись? Я бы на такие деньги сотню здешних компьютерщиков навербовал. Мне это тоже очень интересно, подал реплику Пентковский, помолчал и решительно бросил, а, черт с ним, пускай горит все синим пламенем, давайте ваши контракты. Как еще можно о чем-то думать при таком щедром предложении? А вот это уже по-нашему, по-русски. Прошло две напряженные недели, закончились неприятные переговоры с руководством компании, выплачен огромный штраф за расторжение контракта, более миллиона долларов США. Закончились истерики супруги, успевшей привыкнуть к спокойной, размеренной, обеспеченной жизни. Но продолжались звонки с угрозами в адрес его и членов семьи. Руководство компании восприняло заявление на увольнение как личный вызов. «Если бы не солидная юридическая поддержка, меня бы разжевали и выплюнули», благодарил за предусмотрительность правительства страны и своего куратора из консульства Пентковский. «Куратор явно из службы безопасности, но это как раз и хорошо, спокойнее спать, чем думать, что ты сам по себе. Вы, господин Пентковский, после такого демарша, не получите работу ни в одной порядочной компании мира. Я об этом лично позабочусь», цедил через губу, снизошедший с небес дочерни, начальник исследовательского центра. «Ваш отец предатель интересов США», вторили преподаватели колледжа, в котором учились его дети. «Воровать мозги со всего мира это нормально, пригласили по обмену опытом и купили», самокритично рассуждал Пентковский в свое оправдание, а когда мозги решили жить своим умом и вернуться на родину, это уже предательство новой родины. Охранники частной компании, по двое, круглосуточно ходили по пятам за женой и детьми и самим Пентковским. Но он все равно боялся какой-либо провокации. Следом за его машиной постоянно курсировал автомобиль, явно с сотрудниками спецслужб США. Уж больно бесцеремонно и нагло они себя вели. «Здесь билеты на вылет 1 февраля, в воскресенье», инструктировал Пентковского Иваньков, сидя в кресле холла первого этажа. «Вылетаете через неделю в Гамбург, оттуда в Москву. Машину продайте, если не получится, бросайте этот металлолом. Постарайтесь никуда до отъезда далеко не убывать. Ну, вроде все обсудили, я, пожалуй, откланяюсь, дела проводите?» Пентковский кивнул и вышел на крыльцо дома. У входа стояла машина с дипномерами консульства. На противоположной стороне дороги, метрах в 50, стоял черный затонированный Форд, целый месяц как приклеенный следовавший за машиной Пентковского. Спустившись с крыльца, Иваньков протянул руку для прощания и быстро проговорил: «Мы боимся провокаций, поэтому эвакуацию будем проводить по резервному плану. Дом наверняка на прослушке, поэтому ничего серьезного не обсуждайте. Закажите для отвода глаз такси на дату вылета. В субботу, 25 января, вам надо будет изобразить выезд на пикник всей семьей. Готовьте мангалы, шампуры, покупайте сосиски, мясо, кетчуп, спиннинги и снасти для рыбалки. Одевайте спортивные костюмы и дружно, в сопровождении охраны, выдвигайтесь на побережье в Санта-Крус, покататься на яхте пару суток, напоследок, половить рыбу. Об этом должны знать все: соседи, члены семьи, охранники. Яхта вам уже забронирована, вот квитанция. А с яхты как? Это уже наша головная боль. Главное, никто кроме вас, выделил голосом Иваньков, не должен знать, что домой не вернется. Нужное барахло купите в Гамбурге. Деньги со счета больше половины не снимайте, потом из Гамбурга отзовете и закроете счет. Ну, удачи, я с вами больше не увижусь, за мной тоже следят. На яхте будет другой наш человек. Как потом понял Пентковский, даже ему Иваньков наполовину слукавил, по старой чекистской привычке. Никакой Гамбург в планах не присутствовал, а денег, оставшихся на счете, было все равно жалко. Жена и дети с восторгом приняли идею покататься на яхте в уикенд, хотя и попеняли Пентковскому за оплату аренды яхты аж на двое суток. И одних суток хватило бы, чего деньги зря транжирить. Язык у Владимира Мстиславовича зудел и чесался все оставшиеся дни до субботы. Как утерпел и не рассказал, сам не понял, наверное, чувство самосохранения сыграло не последнюю роль. «Ну ты, отец, даешь», — присвистнул сын Мстислав, названный в честь отца ученого-математика, профессора, доктора физико-математических наук, стоя перед трапом, взирая на 12-метровую белоснежную красавицу-яхту. «А попроще ничего не было? Сколько же ты заплатил?» Легкий ветерок трепал какой-то флажок на корме, звенели туго натянутые канаты и прочие веревки. Ванты всплыла в памяти Пентковского, плескалась вода под бортом, слегка приподнимая трап, а может сходни. «Одного живем, сколько заплатил, обратно не вернешь», мысленно выматерив Иванькова, ответил Пентковский сыну. «Так что, пассажиров прошу на посадку». «Ура!» – завизжала дочь Мария. «Я первая каюту выбираю», и в припрыжку стартанула по трапу на яхту. За ней, не удержавшись, быстрым шагом поторопился Мстислав, неся мангал с шампурами. Охранники, нанятые Иваньковым, направились за ними и приступили к осмотру судна. Пентковский подхватил сумку с продуктами и двинулся следом, пропустив вперед супругу. «Иди, дорогая», — чопорно проговорил он, — «выбери нам гнездышко и переоденься, а то что-то свежо на берегу». «Капитан Джонсон», — хриплым басом представился Пентковскому хозяин белоснежного чуда, когда тот ступил на борт. Джонсон представлял собой образец классического морского обветренного волка, крепко сбитый, с чуть кривоватыми ногами, аккуратно подстриженной бородкой, в белом с золотыми галунами кителе и морской фуражке с кокардой. «Куда пойдем?» «Куда, куда, вам лучше знать. В море рыбачить, так что в сторону рыбы», — шутливо задал направление Пентковский и, не удержавшись, обернулся и, широко улыбаясь, помахал рукой оставшимся на пирсе сотрудникам спецслужб, добросовестно выдерживающим свою дистанцию в 50 метров. «Там, в кают-компании», — показал рукой на дверь капитан, — «ваш друг томится в ожидании». Пентковский удивился, потом вспомнил предупреждение Иванькова и понятливо кивнул головой. «А где здесь можно порыбачить хорошо?» — задал встречный вопрос, для подтверждения легенды, Пентковский. «Надо отойти миль на 30 в океан и столько же южнее, здесь слишком беспокойно. Ваш друг уже с утра с удочкой баловался. Говорит, знает, где акулу можно поймать». «Махну», — сказал, — «рукой в какую сторону плыть?» «Не рублю», — говорит, — «в ваших зюидах и вестах», — откликнулся капитан. «И при чем тут рубка леса?» «Тогда поднять якорь», — шутливо отдал команду Пентковский. «Пойду посмотрю, как мои устроились, и сразу вернусь». «Есть поднять якорь», — козырнул капитан и зычно заревел. «Джордж, тащи бегом сюда свою задницу, отдать концы». Проделав все необходимые манипуляции и эволюции, судно покинуло стоянку и направилось в открытое море. Пентковский с супругой, накинув ветровки, вышли на палубу и, держась за кормовое ограждение, молча смотрели на удаляющийся берег. «Папочка, каюта проста, класс», — вылетела из недр яхты дочь и заскакала козой по палубе, приплясывая от восторга. «Там даже окошко есть, правда, не открывается». «Не окошко, а иллюминатор», — тихо поправил Пентковский. Дочь не ответила, и, проникнувшись серьезностью момента, молча встала рядом с отцом, положив ему руку на плечо. Легкий бриз, или как его называют, этот ветерок, потихоньку пробирал до костей чету Пентковских, во все глаза смотрящих на уплывающую вдаль американскую мечту. Поежившись, глава семьи скомандовал: «Пойдем вниз, пропустим по рюмочке для согрева, а то я что-то задубел». В кают-компании сидел молодой человек, традиционно представившийся третьим внештатным помощником консула, Сидоровым. «Сколько их там, у консула, наверное, и Петровы имеются?» Задался вопросом Пентковский, но не стал озвучивать свой интерес. Сидоров, сидящий на удобном кожаном диване и смакующий виски из открытого бара, на вопрос Пентковского, каким образом они окажутся в Гамбурге, махнул рукой куда-то в сторону Мексики, по походу движения яхты. «Из Мексики, что ли, полетим?» – изумился Пентковский. «Тут более 3000 километров. Не грузитесь, Владимир Мстиславович, сейчас нас патрульный катер проверит, а дальше все под контролем. Все будет пучком». «Каким пучком?» – не понял Пентковский. «Там, где прямо не проедем, мы пройдем бочком», – жизнерадостно пропел Сидоров. «Ничего не понял. А-а-а, вы в своей Америке совсем от жизни отстали. Администрация президента такой концерт зарядила на Новый год. Вся страна до сих пор подпевает. Не торопитесь, дойдем до места, начнем рыбачить, все поймете. Там такие акулы плавают, все снасти оборвут. Такой рыбалки вы больше не увидите. А почему вы так уверены, что нас патрульный катер будет проверять?» «Элементарно, Ватсон, думаю, что те ребята, оставшиеся на пирсе, уже передали эстафетную палочку по слежке за вами», – заулыбался Сидоров. «Только, Владимир Мстиславович, для вас я приятель, которого вы пригласили на рыбалку. Окей, понял». Не успела яхта пересечь 12-мильную зону прибрежных вод, как наперерез, взревев сиреной, выдвинулся патрульный катер. «Заглушить мотор, приготовиться к осмотру», – раздался громкий голос из динамика катера. Капитан дал команду заглушить мотор и перебросил штормтрап на борт подошедшего катера. Второй лейтенант Шеффер козырнул двумя пальцами возле переносицы взошедший на борт офицер. «Куда следуете?» «Куда капитан доставит?» – отозвался первым Пентковский. «Я нанял яхту для рыбалки на пару дней, а капитан любезно пообещал подкинуть до места. Кто еще на борту?» – уточнил патрульный и кивком отправил двух человек на осмотр яхты. «Жена с детьми и товарищ. Я ему давно обещал рыбалку организовать. Из экипажа пока только с капитаном познакомился и матроса Джонсона видел, остальных не знаю. У капитана спросите». Патрульные переговорили с капитаном, уточнили маршрут и заглянули во все помещения. Пересчитав людей и окинув глазом разбросанные вещи и распакованные сумки с походно-туристским снаряжением и рыболовными снастями, удалились восвояси, пожелав удачной рыбалки. Пентковский перевел дух. Казалось, от напряжения забыл даже как дышать. Странно, что это патрульные вдруг так озаботились. Никогда не досматривали вип-яхты. Очнулся капитан. Пентковский фальшиво улыбнулся и недоуменно пожал плечами. Выйдя в район, назначенный для рыбалки, яхта снизила скорость и остановилась. Установив спиннинги в держатели, закрепленные по бортам яхты и насадив наживку, Пентковский и Сидоров попросили капитана походить не торопясь по кругу в этом районе. Выловив небольшого палтуса, ввиду приближающегося вечера, свернули снасти. Яхта легла в дрейф и зажгла носовые и кормовые сигнальные огни, обозначая себя в пространстве. Капитан священно действовал в рубке управления, вычерчивая что-то на карте и поглядывая на показания локатора. Ближе к вечеру, в километре от яхты опять проплыл патрульный катер, поблескивая линзами бинокля, направленного в их сторону. Вытащив мангал на палубу и расположив его с подветренной стороны, чтобы возможные искры летели в море, Пентковский с Сидоровым в две руки дружно насадили мясо на шампуры, почистили и порезали крупными кусками палтуса и занялись готовкой. Ночь упала моментально, закрасив небо в черный цвет. Где-то вдалеке, судя по навигационным огням, медленно тащился большой сухогруз. «Думаю, ночная рыбалка будет удачней», — поделился мнением Сидоров. «Я как-то ночью не очень», — засомневался Пентковский, потихоньку поворачивая шампуры над мангалом, следя, чтобы мясо не подгорело, меланхолично наблюдая за искрами, сносимыми за борт ветром. «Вам понравится, впечатлений будет на всю жизнь. Посмотрим». По мере готовности шампуры откладывались в сторону. «Пойдемте, отнесем шашлыки и рыбу в кают-компанию, а то ваши дети на слюну и зайдут. Вон опять выглядывают. Пап, ну скоро там, есть охота, сил нет». Выглянула дочь. «Идем уже, накрывайте на стол, давно уже все накрыто, а главного блюда нет». Пентковский заглянул в рубку управления и пригласил к столу капитана. Джонсон вызвал рулевого и озадачил следить за обстановкой по радару, а то огни огнями, а предосторожность никто не отменял. Семья Пентковских, капитан Джонсон и Сидоров, сидели за столом кают-компании, и вели неторопливую беседу ни о чем и обо всем, как это бывает за столом, попивая кто виски, кто вино и кока-колу. Зазвенел телефон, стилизованный под старину, с рожком и трубкой, стоящий на подставке, прикрепленной к стене кают-компании. «Слушаю, Джонсон», — поднял трубку капитан. Разговоры за столом стихли. «Капитан, радар, что-то барахлит», — отчетливо раздался в наступившей тишине голос рулевого. То никого в радиусе 20 миль не было, то внезапно в кабельтове какая-то посудина появилась, стоит и не двигается. «Ты там ничего не употреблял?» — ехидно уточнил Джонсон. «Ладно, сейчас подойду, не ори пока в эфир, не позорь мои седины». «А вот и наша обещанная акула», — на русском, — торжественно проговорил Сидоров. «Владимир Мстиславович, дети, 3 минуты на сборы и на палубу, берем только документы, и что успеете? Меняем транспорт, бегом, бегом, время пошло». «Не торопитесь, капитан, это вы верно скомандовали, орать на весь эфир пока не надо», — перешел на английский Сидоров. «Мы сейчас сойдем на эту посудину, это за нами, а вы вольны будете плыть куда угодно». Удивленный капитан не преминул подколоть сухопутного гражданина. «Плавает, знаете что?» «Да знаю, знаю, это я так, чтобы вы особенно не напрягались». Возле яхты болталась большая резиновая лодка с уже опущенным в нее шторм-трапом. Возле трапа стоял человек, одетый в черную матросскую робу. Увидев вышедших пентковских, скомандовал: «Быстрее на посадку, согласно купленных билетов». Чита пентковских, аккуратно поддерживаемых неизвестным моряком, спустилась в лодку, пока Сидоров занимал капитана беседой. «Бывайте, Джонсон», — окликнул он пристально всматривавшегося в темноту капитана, пытающегося разглядеть неизвестный корабль, «счастливо вам оставаться», и быстро спустился по трапу. Погрузив всех пассажиров, лодка негромко тарахтя мотором канула в темноту. По мере приближения к посудине прорисовывались узнаваемые очертания гордости бывшего советского, а теперь уже российского флота, атомной подводной лодки. Пентковский пораженно воскликнул: «Вот это акула! А то ж, многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971, Щукоп, по натовской классификации акула. Эту малышку зовут Волк», — гордо отозвался Сидоров. «Вот она, наша ласточка, прошу на борт», — подал руку второй встречающий. Подпихивая, подталкивая, а кое-кого и втаскивая, пентковских затащили наверх рубки и спустили в чрево атомохода. Продув балластные цистерны, отчего стоящую невдалеке яхту качнуло волной, лодка канула в глубину океана и, крадучись, двинулась в направлении Австралии с целью обмана возможных преследователей. Капитан Джонсон влетел в рубку и уставился на экран радара. «Ты идентифицировал эту посудину?» — уточнил он у рулевого. «Как она смогла так близко подойти?» «Да черт его знает. Смотрите сами, я ничего не пойму. Радар показывает только расстояние, причем очень неточно, но длина в 2 раза больше, чем у нас, высотой только как речная баржа. Странные нам пассажиры попались на этот раз, надо сообщить в патрульную службу, на всякий случай. Давай взывай и сообщи наши координаты». Снова бросив взгляд на радар, Джонсон удивленно застыл, отметка на экране визуально растворялась, меняя в сторону уменьшения линейные размеры, и за пару минут сошла на нет. «Это куда они делись? Улетучились, что ли?» — растерялся рулевой, увлеченно наблюдавший вместе с Джонсоном за радаром. «Тупень ты, Билл, углубились они». Рулевой продолжал тупить, открыв рот, глядя во все глаза на капитана. «Подводная лодка это была, понял», — снисходительно посмотрел капитан на рулевого, «вызывай патруль. Предполагаю, нам ночка веселая предстоит, не зря рядом патрульный катер ошивался, ох, не зря. Чуяли они подвох, только вот прихватить наших пассажиров было не на чем, а теперь лови их в открытом океане. Евгений Иванович, здравствуйте». «Здравия желаю, Борис Николаевич», — бодро отозвался новоиспеченный министр обороны России. «У меня аж в ухе зазвенело от баса Шапошникова». Немного отставив наушник трубки от уха, я прочувствованно похвалил маршала: «Благодарю, Евгений Иванович, за отличную организацию планирования и проведения совместной со службой безопасности операции «Пенек». Мне ГРУ докладывает, что наша операция поставила на уши всю береговую патрульную службу и 3-й флот США. Плевок в душу они получили знатный. До сих пор утюжат Тихий океан от Австралии до Камчатки в поисках нашей субмарины», — весело ответил маршал. «Вот такие они военные, только дай поиграться, за уши не оттащишь. А где она, кстати?» «Мы пошли другим путем, обогнули Южную Америку и вверх по Атлантике, мимо Исландии в Мурманск. А во, бешеной собаке 100 верст не крюк. Ничего, пусть экипаж потренируется в реальном походе, все не возле причала болтаться. Евгений Иванович, у меня претензия, я Бурлакову обещал оградить его от назойливого внимания и проверок, и вам такую задачу ставил. Мне Минфин вчера доложил, что количество проверок только увеличилось. На командировочные запрашивают валюты в сумме 1/4 от потребностей группы войск на жизнедеятельность. Это как понять? Я смотрю, Генштабу делать нечего, работы мало, я валюту не рисую. Направьте их с проверкой по всем частям Закавказского и Северокавказского округов, пусть хоть не вылезают оттуда. Рубли я им напечатаю, но чтобы вооружение и технику вывели в целости и сохранности и самое главное, людей не потеряли. Жестко припечатал я: закрепите за каждой воинской частью персонально ответственного офицера генерального штаба по организации и контролю за выводом войск. Будет сделано, Борис Николаевич. Каюсь, мое упущение, повинился министр. Все проверки уже были запланированы в службах и отделах штаба, а мои архаровцы только вчера директиву по уточнению плана проверок на этот год подготовили. Это хорошо, что подготовили, проверьте лично, чтобы основные усилия проверяющих сосредоточились на этих двух округах. Про Германию пусть пока забудут, настоял я на своем, работайте и до свидания. Я положил увесистую трубку телефона правительственной связи на место и задумчиво поскреб пальцем герб СССР, наклеенный на корпус телефона. Уже месяц нет тебя, родимого, а символ еще и меня переживет, принципиально менять не буду. Конец субботы, время уже 11 вечера, что-то я устал сегодня. Пойти прилечь в моей квартирке, что ли? Какая-то апатия наступает, переработал, наверное. В приемной шебуршатся охранники, тоже бдят, бедняги, меня караулит. Или охраняют. Целый день с утра до вечера встречи, совещания, поездки. Только часов в 8 можно сесть спокойно подумать, поработать с документами. Вот и работаю, первые 2 недели на дом работу брал, Наина скрипела, гоняла по кабинету. Отдыхать надо. Теперь вот уже 2 недели в своей квартире в Кремле отдыхаю. Смешно сказать, даже и не знал, что у меня тут такие шикарные апартаменты. Не хуже, чем у Буша в Белом доме. Только его семья живет в Белом доме, а мою в Кремль не затащишь. Облюбовали дачу в Барвихе. Не успел Горбачев съехать, как они туда умчались обживаться. Неисправимая тяга россиян к дачам. Кровь, что ли, крестьянская тянет к земле. Генетическая память, наверное. Ведь совсем недавно по историческим меркам, 70 лет назад в России было 90% населения крестьяне, остальных 10% поедателей рябчиков с ананасами и интеллигенцией частично разогнали и перестреляли в гражданскую.